Своего единственного брата она любила. С племянником же отношения у нее, как я понял, были не лучшие. Обдумывая все, что мне удалось узнать о Павловских, Свиридах, о их родственниках, я из двух вариантов, Зофия Басияда и Юлия Антонюк, постепенно склонился ко второму. Дело в том, что у меня еще раньше возникло предположение, что дочка у Юлии Антонюк от Казимира Павловского. Эта догадка появилась у меня, когда, узнав, кто такая Юлия, я обдумывал текст записки, извлеченной из пирога в отделе госбезопасности. Зачем сидящему в тюрьме отнюдь не сентиментальному пожилому человеку в коротком тайном послании сообщать, что девочка его батрачки здорова? Мысль эта получила некоторое подтверждение, когда на одной из двух фотографий Павловского, принесенных Свиридом, я не без труда разобрал стертую кем-то надпись «Самый дорогой от Казика» и ниже «1943 год». Кто мог быть для Павловского-младшего самый дорогой в доме Свирида? Как попала туда эта карточка? Естественным было предположение, что фотография подарена Казимиром Юлии, и что полтора месяца назад, после спешного отъезда Юлии, карточка вместе с другими ее вещами попала в дом к Свириду. Кто же и когда стер надпись? Возможно, Юлия перед приходом наших войск, а может и Свирид. Примечательно, что когда я потребовал принести фото Павловского, он отправился к хате, зашел туда и тут же полез в погреб. Несомненно, там и были спрятаны карточки. Дорого бы я дал, чтобы узнать истину о взаимоотношениях Павловского и Юлии, чтобы знать доподлинно, кто отец девочки. Кстати, именем в этих местах весьма редким звали, как мне запомнилось, по следственному делу мать Юзефа Павловского, бабушку Казимира. Мое предположение об отцовстве Павловского-младшего представлялось вполне вероятным, но не более. Чтобы как-то проверить его, я до приезда Таманцева попытался установить дату рождения девочки. Она была зарегистрирована у каменского старосты как родившаяся 30 декабря 1942 года. В графе «Отец», естественно, красовался прочерк, свидетельницей при записи значилась Бронислава Свирид. Эта дата, к сожалению, не подтверждала мою догадку, наоборот. Так случается частенько. Фактов нет, одни предположения, доказать или опровергнуть их практически невозможно, а надо тотчас принять решение, и ошибиться нельзя, а посоветоваться для уверенности не с кем. Был у меня, правда, еще небольшой довод против варианта Зофии Басияда. Павловский переброшен, очевидно, в конце июля или в начале августа, и за это время повидаться с теткой мог бы уже не раз. Юлия же появилась здесь всего 2 дня назад. Я вовсе не тешил себя иллюзией, что Павловского привели сюда только родственные чувства. Тут наверняка был случай невольного сочетания личного с нужным для дела необходимым. Шиловичский лесной массив, безусловно, превосходное место и для выхода агентурного передатчика в эфир, и для устройства тайника, где эту рацию можно прятать, и для скрытной приемки грузов с самолета. Павловский же хорошо знал этот район, знал до тропинки, лес, все подъезды и подступы. Действовать здесь ему, естественно, было легче, удобнее, чем в другой незнакомой местности. А нам следовало иметь в виду одно немаловажное для его поимки обстоятельство. Человек он опытный, и появляться здесь может только украдкой, с наступлением сумерек, преимущественно в ночное время.